Рыжая непослушными руками подняла упавшие на пол предметы и, с трудом поднявшись, поплелась на выход, сквозь зубы изрыгая проклятие. Дождавшись, когда женщина покинет комнату, Квинпин нажала на неприметную кнопку под крышкой стола, и выскочившие из стола эмиттеры сформировали голограмму женщины в строгом костюме. «Мишель, следы зачищены», — обратилась Квинпин к голограмме. «Группа, которая общалась с закатным солнцем, убиты. Тела кремированы. Цепочка посредников также уничтожена. Лидер закатного солнца взяла на себя ответственность за теракты. Запись обращения покажут сегодня в вечерних новостях». «Все сделано, мисс Фиск», — бесстрастно ответила голограмма. «Хорошо, щит не заметил ваших действий». «Нет, все пошло, как вы и задумали. Пока они искали следы в Аскарп, мы все успели сделать». На фарфоровом лице появилась первая эмоция в виде неуверенности. «Мисс Фиск, позвольте спросить, такие жертвы действительно были необходимы?» «Такие вопросы не должны тебя интересовать, Мишель», — холодно ответила Фиск. «Как скажете, мисс Фиск. Просто, как ваш секретарь, хочу предупредить, что такие происшествия вызывают необоснованный риск для вашей компании и вас лично в частности. Правительство не оставит смерть 12 мужчин просто так и найдет виновных. Сейчас щит будет занят красным закатом, но для этой акции пришлось лишиться более 2 десятков агентов и значительные финансовые». Не дослушав, Фиск отключила связь. Может, Мишель и права, но план был составлен идеально, ведь над ним работала она лично, и риски минимальны, а все траты окупятся в разы уже в ближайшем будущем. «Вот и попалась киса», — потерев руки, довольно произнесла миллиардер, филантроп, спонсор многих детских домов и просто хороший человек Уилма Фиск. «Фух, наконец сессия закончена, и зачетка красуется гордыми отлично по всем предметам. Правда, этот сукин сын Васильев хотел завалить меня по философии. Блять, вот на кой хер мне, будущему программисту, нужна эта ебучая философия. И ладно бы зачет, можно было бы забить, но ведь экзамен сделали, оценка которого идет в диплом, а гордость не позволит иметь в табеле даже одну четверку. Ладно, фиг с ней, с философией. Гулянка вчера удалась на славу. Побил свой личный рекорд, укатав сразу 4 девчонок, и это несмотря на то, что пил наровне со всеми. Боже, как же я тебе благодарен за моего неутомимого солдата. Фиг с ним, что не полуметровый конский размер, мне и моих 16 сантиметров хватает с моей неутомимостью. Родители с сестренкой опаздывали на полчаса, поезд задержался на заправке, вот и выбивался из графика. Пока ждал, решил перекусить в кафешке через дорогу. Телефон пиликнул, сообщая об смске, и, прочитав текст, закидал оставшуюся еду и вышел навстречу моим родным. Эти нехорошие люди не стали дожидаться моей помощи с багажом и уже стояли через дорогу. Напротив, Ирка и Риска, моя сестренка, в нетерпении подпрыгивала и замахала руками, когда заметила меня. Отец с матерью с улыбками наблюдали за неугомонной дочкой. Загорается зеленый свет, и Ирка со всех ног срывается ко мне, но ее останавливает сильная рука отца. Остается несколько метров, когда я уже смогу обнять свою семью, но перед глазами проскальзывает серая тень, и мои родные пропадают из поля зрения. На щеке остается что-то липкое, стекающее к губам, от чего я ощущаю металлический вкус. «Нет!» С криком просыпаюсь в холодном поту. От попытки приподняться, грудь прострелила болью, и я улегся обратно на кровать. Осмотревшись, понимаю, что нахожусь в больнице. Я был подключен к приборам мониторинга состояния, и провода доставляли небольшой дискомфорт. Однако жажда была сильнее, и я с трудом дотянулся до графина с водой на тумбочке рядом. Снова устроившись на кровати, стал прокручивать воспоминания прошлого. Давно мне не снился этот сон, уже лет 7, наверное. С тех пор, как мне исполнилось 36, когда я наконец решил оставить прошлое и идти дальше. До этого я жил в кошмаре с 20 лет, и засыпать приходилось, закидываясь таблетками. После той аварии я сломался как личность, ведь трое людей, которые всегда меня поддерживали, погибли по вине бухого мажора. Но самое плохое, что наше умное правительство уже на следующий день сняло все обвинения с убийцы моей семьи, а вечером пришли мутные типы, которые тонко намекнули, что молчание — залог долгой жизни. Из-за бессилия и черной несправедливости я скатился в учебе и с горем пополам закончил универ. Амбициозные планы присоединиться к Беатворим были забыты, и я стал обычным клерком, работа которого заключается в перекладывании бумаги из левой стопки в правую и обратно. Жизнь овоща в то время меня полностью устраивала, я нарастил животик, появилась небольшая проплешина и я подсел на американские ситкомы. Пока в один прекрасный день я не проснулся и осмотревшись, понял, в какую яму я себя загнал, став очередным мясным биороботом. В тот день, взяв отгул, я переосмысливал свою жизнь и вечером уже спал спокойно. За оставшиеся 7 лет до того, как меня сбил грузовик, я поднялся по служебной лестнице, вспомнил свои занятия джиу-джитсу, вернул форму и накопил денег на небольшой домик в области. Смерть Шелли открыла старые раны, однако закрываться в раковину и жалеть себя в этот раз не собирался. Хоть месть и не облегчила боль, но в этом мире я могу стать настолько сильным, чтобы окружающие гадились в штаны только от мысли причинить боль моей семье. Мои размышления прервал звук открывшейся двери. В палату зашла моя старая знакомая доктор, которая любит пожестче. «Здравствуйте, мистер Уайт. Как самочувствие?» – спросила она, параллельно проверяя показания приборов. «Здравствуйте, приятно вас видеть, доктор Браун. Грудь побаливает, когда двигаюсь, а так все хорошо», – приветливо отвечаю ей. Хоть наше общение ограничилось одним минетом и несколькими разговорами, но я был рад видеть знакомое лицо. «Ничего страшного, у вас была трещина в ребре, это нормально. А вот здесь, что чувствуете?» С этими словами она ощупала лодыжку. «Хм, немного неприятно, но вполне терпимо. Головокружений, тошноты не ощущаете?» Посветив фонариком в глаза, спросила она. «Нет-нет, все хорошо. Только я ужасно голоден, слона бы съел», мой живот издал подтверждающее рычание, вызвав улыбку у Браун. «Это хорошо, значит, выздоравливаете. Вы на удивление быстро идете на поправку, мистер Уайт. Можно уже и швы на щеке снимать». Она нежно провела рукой, касаясь не доставляющей дискомфорта ране. «Мы приложим все силы, чтобы шрам не испортил вашего прекрасного лица. Не стоит, Эшли. Вы не против?» Дождавшись подтверждающего кивка, продолжаю: «Шрамы лишь украшают мужчину, так что это лишнее». Странное выражение, многие бы с ним не согласились. Ее пальчик гулял по моему лицу, собирая все царапины, которые я получил за время нападения. «В любом случае спасибо за заботу. И вы не говорили, что вы практикующий врач. И тем более не мог подумать, что вы будете моим лечащим врачом», не обращал внимания на ее действия, да и приятно было, если честно. «Вы много обо мне не знаете, мистер Уайт». Улыбка исчезла с ее лица. Она схватила меня за руку и продолжила дрожащим голосом: «Когда я узнала, что произошло, я очень переживала. Очень много людей погибло в тот день. Мне пришлось напрячь все связи, чтобы узнать вашу судьбу», смахнула рукой непрошенную слезу Эшли, «боялась, вы погибли, но слава богине все обошлось». Отодвинувшись, предложил присесть на кушетку. Когда она умастила свою попку, продолжил расспросы: «Что случилось с Синти?» Боялся услышать ответ, но не мог не задать этот вопрос. Перед ответом Эшли немного замялась, но, собравшись с духом, ответила: «Не хотелось бы вас беспокоить раньше времени, но скажу. Ваша мать в тяжелом, но стабильном состоянии. Мышцы и кости левой руки практически уничтожены и восстановлению не подлежат, отчего пришлось ее ампутировать. С правой рукой вышло легче, и мы просто сшили место среза», уже все это предполагал, когда перевязывал мою блондинку в центре, но от этого новости не становились легче. Дав мне переварить информацию, Эшли крепче сжала мою руку и продолжила: «Это еще не все. Арматура, которая пробила левую ногу, задела нерв и восстановить его не удалось. Скорее всего, ваша мать не сможет больше ей управлять». Последние слова выбили меня из колеи, но, встряхнувшись, напомнил себе, куда я попал. «Это же Марвел, чтоб вас. Здесь существуют гребаные камни бесконечности, а значит, какой-нибудь способ восстановить ей руки и вернуть подвижность ноге обязательно есть». Вернула меня в реальность прикосновение к лицу. Эшли с беспокойством всматривалась мне в глаза, нежно касаясь щеки. «В норме. Просто это было неожиданно», натянуто улыбаюсь, чтобы успокоить девушку. «Главное, она жива и идет на поправку. Она же идет на поправку». На вопрос Эшли с энтузиазмом закивала, сняв тем самым камень с души. «За ее жизнь можете не переживать. Я позвонила некоторым своим друзьям, и за вашей мамой присматривают лучшие врачи. Так что ее здоровье в надежных руках». После ее слов я с новой стороны осмотрел девушку. Нас не связывали крепкие отношения, да и знакомы были не так давно, и у меня в голове не укладывалось, по какой причине она уже так много сделала для меня. Можно списать на то, что я мужик, но она, насколько я понял, делала это по своей инициативе. Неужели это из-за того случая с минетом? Эшли, а можно вас спросить, почему вы столько для меня сделали? Не выдержав, спросил ее в лицо, отчего заставил ее слегка покраснеть и замяться с ответом. Ну, я и вы, я не могла по-другому, ведь я, ваша. Же кристально четко понял. Она мне помогла как раз из-за того, что я ее единожды назвал членосоской, а если точнее своей членосоской. В голове всплыло слово «сабмиссив». Потому что, притянув ее лицо к себе, говорю в глаза, потому что ты моя членососка. Я прав. Она попыталась отвернуться, но я, ухватив ее за подбородок, заставил смотреть мне в глаза. Даже такая легкая доминация вызвала довольство на ее лице. Да, я ваша членососка, смущенно ответила она, отведя взгляд. Фак, она реально это сказала. Похоже, моя докторша не только мазохистка, но еще и саб. Значится, моя собственность все правильно сделала. Ты же ведь рада быть моей собственность, вещью, членосоской. От каждого моего слова Эшли вздрагивала всем телом и кивала, как заведенная, со счастливой улыбкой. Блин, да она же просто конченая саб. Да, ха, хозяин, я ваша вещь, вот ее заявление уже довольно серьезно. До этого момента все можно было свести к ролевой игре, но после ее признания я становлюсь ее доминантом, а это отношение уже что-то на вроде муж-жена. Однако я был совершенно не против впустить такую девушку в свою жизнь. Пусть я и не фанат такого рода отношений, но ради девушки, которая своими действиями вытащила Синти с того света, я сделаю все возможное. С этими мыслями я притянул ее для поцелуя. Она с энтузиазмом ответила на мои действия. В поцелуе, как и в жизни, она полностью отдала мне власть, но когда девушка положила руку мне на грудь, ребро прострелило болью и пришлось остановиться. Заметив свою оплошность, она сильно испугалась и стала сбивчиво извиняться, однако ей помешал зазвонивший пейджер. Она его проигнорировала и пришлось пообещать ей наказание за проступок, после чего она счастливо убежала на вызов. Этот небольшой разговор сильно утомил меня, видимо, я еще не настолько здоров, как казалось. Глаза уже слипались, и я чувствовал, как меня накрывает покрывало морфея, когда раздался робкий стук в дверь. Лениво подняв веки, посмотрел на посетителя, в дверях неуверенно мялась Паркер. Похоже, отдых откладывается, и мне предстоит еще один тяжелый разговор. Глава 10. Приглашающий махнул, стоящий в дверях девушке. Помявшись, она приблизилась к кровати и замерла по стойке смирно. Со вздохом взял ее за руку и, подтянув к кровати, усадил. «Кэт, извини за все, что я тебе наговорил. Смерть Шелли сильно на меня повлияла, но я понимаю, что ты здесь ни при чем». От упоминания моей младшей блондинки к горлу подкатил ком. «Нет-нет, ты прав. Если бы меня не задержал тот робот, я подвела тебя», — убито сказала она, «но теперь я буду всегда рядом и защищать тебя», — с фанатичным блеском в глазах вскинулась девушка. «Вот этого я и боялся. Любовь переросла в одержимость, а мне еще сталкера для хорошей жизни не хватало. И виноват в этом я, когда в тяжелый момент не смог сдержаться». Обнимаю брюнетку и утягиваю ее за собой на кровать. Некоторое время перебираю ее шелковистые волосы, к слову, отросшие ниже плеч. Наблюдательная девушка учла мои вкусы и решила добавить еще один козырь в свою колоду. Девушка хоть и была напряжена, как натянутая струна, но ее ручка сама собой обвила мою шею. Хороший знак, значит, все не так плохо. Милая, ответь мне, если бы на тебя не напали, а это скорее всего была засада именно на тебя, так что они бы начали преследование, насколько раньше ты пришла бы тогда в торговый центр? Ну, у минут на 5-10, слегка задумавшись, ответила она. Так вот, довожу до милой головки моей девушки, что в завале я лежал больше получаса, и, используя твой гениальный мозг, давай проведем элементарные вычисления и сделаем вывод, что ты в любом случае не успела бы вовремя, спокойным голосом говорю ей. Паркер мне не ответила, но по расслабляющемуся телу я понял, что иду в правильном направлении. В смерти Шелли и повреждении Синти виновата только та психопатка, крепче прижав девушку, замолчал. Сэм, полежав в тишине, Робко подала голос девушка, что ты почувствовал, когда убивал ее? Это трудный вопрос, если ты спрашиваешь, легко ли мне это далось, то да. Оставь я ее живой, и она бы убила еще многих, а возможно и тебя. Такого допустить я не мог. Ты мне слишком дорога. Паркер приподнялась на локте, внимательно меня слушая, если ты спрашиваешь, что я чувствую после, то облегчение. Нет-нет, я не убийца, просто уже терял близких и считаю, что такие люди заслуживают смерти, еще заслуживают смерти те, кто за ней стоят, добавил я про себя. Только дурак не поймет, что за такими нападениями стоит кто-то могущественный, и этот человек из всех смертей и разрушений, что произошли, поймел свою выгоду. И я говорил правду, я действительно не чувствовал каких-либо терзаний по поводу хладнокровного убийства этой психопатки. Может, я больной, может, тоже психопат, но рефлексировать по этому поводу не собирался. Она заслуживала смерти, и стоящие за ней люди также заслуживают смерти. И они обязательно ответят за смерть Шелли и всех убитых людей. Так мы и лежали, делясь теплом друг с другом, и боль о пережитом не так давила, когда мы ее делили пополам с Паркер. К сожалению, много нам времени не дали, и медсестра прогнала девушку, оставив мне ужин. Сытная, но не очень вкусная еда стала последней каплей для моего восстанавливающегося организма, и меня сморило в сон. Из больницы меня выпустили через 2 дня. Пришлось очень постараться, чтобы Эшли выписала меня. Девушка не отпускала меня не потому, что я был еще не здоров. Нет, скорее она хотела исследовать мои способности к регенерации. Удалось откреститься признанием, что я мутант, и это не следует делать достоянием общественности. Несмотря на характер Саба, она требовала с меня подробности о моих способностях. Кати все это время находилась рядом, и будь ее воля, она бы и ночевала в больнице. Хотя вполне может быть так и было, по крайней мере я иногда ночью видел подозрительную тень, мелькающую за окном. Кэт, ты не запускала еще нашу игру? Мы сидели с Паркер у меня дома на кухне, попивая чаек. Когда я вернулся вместе с девушкой домой после больницы, меня уже ждала горка писем. В основном с Чита, но и было одно сверхважное. За время, пока я валялся в больнице, власти успели пересчитать и опознать погибших, в том числе и Шелли. Письмо уведомляло, в каком морге ее тело, и спрашивали, каким образом мы собираемся ее хоронить. Это было очередным напоминанием о потере, но оставлять сестренку без почести я не собирался. К несчастью, в семейном бюджете денег было немного, и даже на оплату счетов хватало едва, а поскольку Синти работать больше не в состоянии, и ей еще лежать на восстановлении и реабилитации около 2 недель. Короче, вопрос денег встал ребром, и мне необходимо было заработать за те 2 недели, чтобы оплачивать сиделку для моей блондинки, ведь школу никто не отменял, и за ней должен был кто-то присматривать в мое отсутствие. Нет, я решила, что это должен был сделать ты. «Ведь это твоя идея», – произнесла брюнетка, стащив еще один блинчик с тарелки и с удовольствием на лице съела его. «Ммм, как вкусно, где ты так научился готовить?» «Да не обращай внимания, видимо, это просто мой талант». Пока Паркер уничтожала блинчики, я разлил на сковороду еще одну порцию теста, тогда предлагаю запустить ее сейчас. «У тебя ноут с собой?» «Ага, в портфеле лежит, сейчас принесу», вытерев салфеткой руки. Она побежала в коридор и вернулась уже с ноутом в руках. Пока девушка запускала машину, успел пожарить еще пару блинчиков. Вот, все готово. Запуск моей первой игры прошел как-то буднично, только Кати сверкала от счастья, как начищенный пятак. Оставалось ждать первых прибылей, и я ожидал ее уже к концу недели. Ну, я по крайней мере надеялся на это. Перекусив, предложил девушке заняться разработкой следующей игры. Пораскинув мозгами, решил второй запускать тоже не слишком сложную игру. Несложную в создании имею в виду, но не менее популярную, чем самоцветы. Выбор мой пал на Angry Birds. С умениями Паркер основное время уйдет на рисование мной моделей персонажей и карт, чтобы девушка могла их оцифровать. Сам геймплей был довольно прост, и Паркер быстро поняла весь смысл, начав его создавать на компе. Для удобства отдал ей свой более мощный ноут, а сам занялся зарисовками. Когда я уже нарисовал птичек и несколько карт, меня отвлек звонок в дверь. Кто это, интересно? Вроде никого не приглашал. За дверью меня ждал сюрприз в виде чернокожей девушки с короткой стрижкой, которая была одета в обтягивающие джинсы с заниженной талией и желтый топ на лямках. Из украшений были только серебряные браслеты на руках. «Привет, красавчик!» «Не ожидал!» С этими словами она кинулась обниматься и душить меня грудью. «Эмпирелев! Зельда! Пусти, задушишь же, зараза такая!» Наконец, выбравшись из цепких объятий, смог отдышаться. «Хаем, в костюме они выглядят меньше!» «Четверочка!» С задумчивым видом потыкал пальцем в шоколадные холмы, прикрытые тонкой тканью. «Агась! Приходится их стягивать эластичным бинтом, а то в бою мешаются», — весело ответила девушка. «Нравится. Можешь пощупать, если хочешь». Не дожидаясь ответа, она взяла мои руки и утопила их в мягкой плоти. «Мягонько. КХМ, ладно, подурачились и хватит. Проходи», — оторвав руки от груди, посторонился, приглашая Зельду внутрь. «Честно, я про тебя уже и забыть успел. Ты где была столько времени? Договорились же созвониться. Ну, пришлось залечь на дно, пока меня искали копы. А потом потребовалось время, чтобы обрезать концы с преступным миром, и вот я тут. Кстати, что за работу ты предлагал и когда я смогу получить плату?» С этими словами она шлепнула меня по заднице. «Утром деньги, днем стулья», — на вопросительный взгляд девушки отвечаю. «Говорю, вот как поработаешь, так и получишь плату. Пойдем на кухню, там и поговорим». Налил девушке чайку и угостил блинами, сев рядом. Задумчиво повертев в руках горячую чашку, она сказала: «Сэм, если честно, я пришла сразу после того, как узнала, что случилось в торговом центре. Мне жаль твоих мать и сестру. Мда, плохой день выдался, хе-хе», — натянуто улыбнулся я. «Спасибо за сочувствие, но давай не будем про это. Кстати, как ты узнала, что у меня есть сестра с матерью и они были со мной в тот день?» «Ну, все довольно просто. Ты не представляешь, насколько легко взламываются полицейские сервера», — самодовольно произнесла она, в отчетах все и посмотрела. «И, Сэм, если я могу тебе как-то помочь», — сказала она, сжав мою руку. «Хэ-эх, Зельда, Шилли мертва, а моя мама стала инвалидом, и теперь мне надо искать способы заработка, поскольку вся ответственность за содержание семьи легла на меня. Мне тяжело, но я все это переживу и постараюсь сделать своих близких счастливыми. Просто мне надо время, вот и все. Так что, не стоит волноваться за меня. Правда». Она внимательно слушала меня, и с каждым словом взгляд чернокожей девушки менялся. Она будто разглядывала нового человека и заново оценивала отрывающуюся картину, и, судя по всему, она ей нравилась. «Сэм, ты намного сильнее, чем даже некоторые женщины», — уважительно сказала она, затем, встряхнувшись, продолжила: «Ладно, говори, что ты от меня хотел». Пока она с удовольствием набивала живот, рассказал ей свои задумки по играм, что я планирую в будущем и чем мы с Паркер занимаемся в данный момент. Как раз тогда в кухню зашла и сама девушка с ноутом в руках. «Сэмми, вот посмотри. Примерный геймплей я набросала». «О, здравствуйте, милый, это кто?» Некультурно указав пальцем на развалившуюся на столе негритянку, недовольно спросила Кати. Ее недовольство понятно, поскольку немаленькая грудь Зельды из-за маленького топа и отсутствия нижнего белья буквально вываливалась на стол. «Хэмэм, какой знакомый голос», — про себя сказала негритянка и, как ни в чем не бывало, продолжила: «Привет, я Гризельда, но зови меня Зельда или Зель, как тебе нравится. Похоже, теперь мы будем работать вместе». «Чего?» Кэт была в недоумении от открывшихся новостей и с вопросом в глазах посмотрела на меня. «Сэм, Кэти, это Гризельда Шульц, и с сегодняшнего дня она будет работать с нами. Она хороша в программировании и очень способный хакер, но основная ее специальность — инженер, и с техникой она на «ты». Ау, ты чего?» Пока я говорил, Зельда неожиданно бросила вилку в Паркер, но та спокойно перехватила ее в полете, даже не выпустив ноут из рук. «Паучиха». Резко вскочив из-за стола, Зельда стукнула кулаками друг о друга, и ее браслеты трансформировались в наручи. Она встала в боевую стойку и, наблюдая за Паркер, продолжила: «Так это Сэм твой парень, плоскодонка? А я думала, ты резиновую куклу купила. Эти рукавицы, шокер». Кэти тоже не оставалась на месте и, отбросив ноут, подскочила ко мне, закрывая от негритянки: «Сэм, держись за мной. И ты из своего опыта советуешь купить резину. На такую старуху то никто и не взглянет. Уау-уау, девочки, остываем». Выбежал в центр, встав между девушками. «Что она здесь делает?» — выкрикнула Кэти. «Уже сказал, она теперь будет работать с нами», — отвечаю ей. «Но она злодейка. Она банки грабит. Возмущенно кричит Паркер. Да, но это уже в прошлом. Она согласилась работать на меня и отказаться от преступности, терпеливо говорю девушке. Ага, и в качестве платы он пообещал сделать меня своей девушкой. Видимо, ему надоели плоские фанеры и захотелось пышных форм, подлила масла в огонь Зельда. Кати с рычанием кинула попавшуюся под руку сковородку. Негритянка импульсом из наруча отразила летящий предмет и выстрелила в ответ. Видимо, мозги они совсем не потеряли и переместили свою схватку в гостиную. Кати прыгала от стены к стене, кидая все подряд. Видимо, оставила веб-шутеры в портфеле. Зельда не отставала от нее, стреляя импульсами по верткой девушке. Судя по всему, ее наручи были намного слабее тех, что на костюме, и вместо разрушенных стен и пробитой крыши, она оставляла только неглубокие борозды. Легче от этого мне не становилось, ведь капитальный ремонт все равно придется делать. Хватит портить мой дом. Дождавшись паузы в схватке, снова выбегаю между девушками. Посмотрите, что вы, блядь, натворили. Кто мне ремонт оплатит? Оглядев обстановку, они осознали, какой бардак натворили, и смущенно отвели взгляд. Как апогей абсурда, Зельда спрятала руки за спину, скрывая наручи, и шаркнула ножкой. Кэт стала причитать, что все вернет, и, вспомнив про игру, сказала, чтобы я забирал всю прибыль, но я ее проигнорировал и повел всех на кухню. Зельда извинилась за бедлам и положила на стол кредитку в качестве компенсации. Со вздохом вернул ей кусок пластика с наставлением быть паинькой и угрозой, что она будет батрачить, как ее предки, в противном случае. Да, в истории этого мира негры тоже раньше были рабами. Когда все успокоились, сказал Кати ознакомить Зельду с ее работой, моими эскизами и геймплем игры. Позвонил в строительное агентство, заказав ремонт дома на следующую неделю, и вернулся к рисованию эскизов и созданию музыки для игры. Время от времени приходилось осаживать девушек, поскольку острая на язычок негритянка цепляла Паркер. И вот, создавая на ноуте похожий из прошлого мира трек, меня снова оторвал звонок в дверь. Хах, надеюсь, новый гость не будет доламывать мой дом, хозяин, радостно воскликнула Эшли. Она хотела кинуться мне на шею, но в последний момент остановилась и застенчиво спросила, можно? Иди сюда, глупенькая, обняв довольную девушку, продолжил, ты проведать меня пришла, как там мама? Да и ваша мама идет на поправку, регенерация ткани идет нормально, но из искусственной комы ее выведу только на следующей неделе. Ой, тут она заметила разгромленную гостиную и испуганно продолжила, что здесь произошло, на вас напали, надо вызвать полицию. Не части, Эшли, все нормально. Скажем так, решил затеять небольшой ремонт. Хе-хе. Проходи, чувствую себя как дома. Мы с девушками уже немного разобрали мусор и очистив проход. Когда мы подошли к кухне, оттуда уже слышались крики ругани. Опять эти кошки сцепились. И вот, стоя на входе в кухню, смотрел за перебранкой двух таких разных девушек, одна из которых стала дорогим человеком. Рядом стояла третья девушка, которая спасла любимую, вытащив ее с того света. Она смотрела с недоумением и легкой ревностью за ругающейся парочкой. И в этот момент, слушая их ругань в полуразрушенном доме, я отчетливо понял, что жизнь налаживается и все будет хорошо. Больше ничего я не знаю. Голос женщины в военной форме прервал звук выстрела, и ее мозги испачкали пол темного склада. «Бартон, я нашла всю информацию, уходим», произнесла невидимому слушателю рыжая женщина в обтягивающем черном костюме. В некоторых местах он был продырявлен и видны следы крови, но открытые раны отсутствовали, и единственным неудобством оставался небольшой сквозняк через отверстие. Перезарядив пистолет, она вложила его в кобуру и подняла с пола пистолет-пулемет. Проверив магазин, она направилась на выход, перешагивая растекшиеся лужи крови и холодные трупы. Покинув здание, она вдохнула полной грудью свежий воздух и направилась к проходу между складами. Неожиданно со второго этажа склада напротив, разбив окна, несколько вооруженных людей начали ее обстреливать. Не успела она навести оружие в ответ, как врагов пробили стрелы, прилетевшие с крыши. «Бы их и сама сняла, да-да-да, я без тебя никуда, спасибо», — говорила с невидимым слушателем девушка. Не успели тела врагов коснуться земли, как она уже продолжила свой путь. Выбежав из прохода, она тут же упала от прилетевшей снайперской пули. Выстрел вошел в правое плечо, оставив дыру размером с четвертак. Рыжая, не обратив внимания на ранение, быстро достала из кармана пояса детонатор и нажала кнопку. Радиоимпульс достиг заложенных в вышках бомб, и те потонули во взрыве. «Нет, я в норме, отступай по своему пути, я выберусь сама». Закончив разговор, она вытащила наушник и раздавила его каблуком сапог. «Хорошо, что заминировала башни». «Как знала», — про себя сказала она и, сплюнув сгусток крови, побежала в сторону горящих башен. Рана доставляла небольшой дискомфорт при беге, но на удивление уже не кровоточила, и было видно, как она медленно затягивается. Пробежав чадящие черным дымом башни, она пробежала забор и покинула порт. В километре от порта на крыше одного из зданий фигурка в черном костюме и рыжими волосами вбежала в открывшуюся из пустоты аппарель. Внутри она раскрыла аптечку и вколола несколько инъекций и запенила зарастающую рану на плече. Упав на пилотское сиденье, она позволила себе минутку отдышаться и связалась со штабом. «Агент Романов», на обзорном стекле появилось изображение брюнетки с небольшой грудью в черном деловом костюме. «Агент Кулсон, командный состав на базе красных уничтожен. Согласно основному заданию миссии, из допроса удалось узнать имена посредников, которые предоставили информацию и возможности для теракта. Все ниточки ведут в Австралию, на основную базу красных. Исходя из полученных данных, красные действительно ответственны за теракт, но все было слишком легко. Будто все доказательства нам принесли на блюдечке». «Хмм, согласна с вами, агент Романов. Выходит, похожая ситуация, как с Аскарп. Неизвестные прямо в нос насовали доспехи с клеймом Аскарп. В любом случае этим займется аналитический отдел. На ваш компьютер отправили следующие задания», — сказала Коулсон и с лукавой улыбкой добавила: «Удачи и повеселитесь». Брюнетка, по-английски не прощаясь, отключилась, оставив рыжую с озадаченным лицом. Прежде чем открывать следующее задание, она позволила сходить себе в душ, и вот, сидя в кресле с чашкой кофе, она открыла информацию по следующему заданию. В самом начале на нее смотрела фотография красивого мужчины, скорее даже подростка, с золотыми словно пшеница волосами. «Какой красивый мальчик!» Пробежавшись глазами по тексту задания, она плотоядно облизнула губы. Глава 11. «Ближе к вечеру вы проводил недовольную Зельду за дверь, а мы с Паркер переместились в мою комнату. Заводить новую девушку в комнату Синти, в которой последнее время мы жили вместе, не стал, без ее ведома. После ремонта и уничтожения всего розового непотребства, моя комната превратилась во вполне комфортное помещение. Единственной вещью, которую я не стал выбрасывать, это кровать. Пришлось, конечно, ее значительно переделать, чтобы она выглядела как кровать, а не поле для розовых пони, но оно того стоило». Паркер сразу уютно устроилась в изголовье кровати с ноутом на руках. «Я же занял рабочий стол, продолжив подбирать музыку на своем компе. Все эскизы я по большей части набросал, а все непонятное рассказал девушке, и она сейчас занималась созданием моделей персонажей и привязкой их к уже готовому скелету игры. Я в очередной раз поражался гению девушки и благодарил Бога, что она по уши в меня влюблена. Зельда обещала за несколько дней наладить рекламу и таргетинг наших приложений. Хоть негритянка и не пылала энтузиазмом, не слишком веря в успех моей задумки, но работала на совесть. Когда время уже приближалось к полуночи, меня сзади обняли девичьи ручки и прошептали на ухо: «Милый, можно я сегодня останусь у тебя?» На эти слова я обернулся к девушке и посадил ее к себе на колени. «Кэт, ты мне жизнь спасла. Неужели ты думаешь, что я тебя прогоню?» Прошептав ей в губы эти слова, я захватил их в плен своими. «К тому же я пережил такой большой стресс за последние дни, а ты знаешь, какие мы мужчины слабые. И я, кажется, знаю один действенный способ сбросить напряжение». Встав с девушкой на руках, говорю ей в блестящее синевое предвкушение глаза. Опускаюсь с ценной ношей на кровать, но встать мне мешают обвившие меня ноги. Меня такой расклад полностью устраивал, и я начал покрывать тонкую шейку поцелуями, слегка прикусывая нежную кожу и оставляя следы до красного ушка. Не сильно прикусив чувственное ушко, вырываю легкий стон у девушки, а ноги сильнее прижали меня, отчего я чувствую жар ее киски сквозь ткань. Руки не оставались без дела, пытаясь найти нужную волну удовольствия, выкручивая твердые сосочки. Этому немного мешала майка, потому, оторвавшись, сдернул ненужную тряпку. Девушка, воспользовавшись паузой, сделала то же самое, только из неудобного положения снять мою футболку было труднее, потому она ее просто порвала. Пошарив жадными ручками по моему прессу и груди, она притянула меня для очередного поцелуя. В порыве страсти прикусив мне губу, наши языки продолжили свою битву. Оставлять просто так такую дерзость я не пожелал в ответ, испробовав ее крови. С трудом оторвавшись от алых губ, опустился ниже к груди девушки, попробовал на вкус левый сосочек. Пока мой язык пытался побороть несгибаемый сосок, освободившаяся руковерткой змеей проникла под резинку мокрых трусиков в поисках горошины клитора. Во время поисков, пальцы неловко поскользнувшись, погрузились в мокрую щелку и попали в ловушку сжимающегося влагалища, что не пожелала отпускать таких визитеров. Нетерпеливая девушка от моих заигрываний расстегнула джинсы, чуть не вырвав пуговицу, и ногами стянула их с меня вместе с бельем, поражая меня своей гибкостью. Поняв, что если я не сделаю того же, то мне придется делать дырочку в ее джинсах, быстро от них избавился. И вот я в очередной раз оказался в замке ее ног, успев лишь направить твердокаменный член в нужном направлении. Несмотря на агрессивную прелюдию и пожирающую нас страсть, секс получился очень чувствительным и наполненным любовью. Каждый толчок, поцелуй или объятие говорили друг другу о наших чувствах. В каждом вздохе или стоне девушка говорила о своей любви. Я не оставался в долгу и прислушивался к незаметным сигналам ее тела, давая то, чего оно желало. В какой-то момент мы переместились к изголовью кровати. Паркер держалась за него в попытках уменьшить импульс, который я создавал, проталкиваясь с влажным шлепком в ее тугую киску. Кэти откинула назад голову в попытке дотянуться до моих губ, и я, проведя языком по алым губкам, впиваюсь в них страстным поцелуем. Девушка успела словить два оргазма, когда я почувствовал приближение своего. На очередной фрикции, не выдержав сладкой пытки от сжимающихся стенок, мой дружок взрывается фонтаном спермы, затопив жаждущую матку. Мой оргазм доводит до пика и девушку, и ее тело сводит пароксизмом удовольствия, после чего она расслабленно опадает в моих объятиях со счастливой улыбкой на лице. «Спасибо за все, Кэт. Я люблю тебя», — шепчу на ушко слабо реагирующей девушке. Положив ее себе на плечо и накинув одеяло, засыпаю. Утро меня встретило приятными запахами и шумом посуды. Паркер проснулась раньше меня и уже ждала с завтраком в кровать. Прошедшая ночь окончательно убрала какие-либо сомнения из Паркер, да и мне стало легче. Меня еще ждали трудные дни, но я знал, что справлюсь. Поскольку настало утро понедельника, девушке пришлось отправиться в школу грызть гранит науки. Хотя с ее мозгами и знаниями, это еще стоит посмотреть, кто должен быть учителем, а кто учеником, но не суть. Самому в школу мне идти не требовалось, поскольку я получил освобождение на неделю после нападения террористов. Также меня освободили на месяц от донорства, о чем и сообщила вчера немного недовольная Эшли, но после слов, что ее все еще ждет наказание, вновь заулыбалась. Проводив недовольную девушку, занялся уборкой дома. Вчера-то мы просто растащили мусор по углам, чтобы не мешалось ходить, и я решил распихать весь мусор по пакетам, чтобы рабочим было сподручнее убирать. Что странно, все вещи были легче, чем обычно, или это я стал сильнее. Вспомнился вчерашний вечер, когда я до крови укусил губу Кэти. Может, это ее кровь так повлияла. Надо бы с ней переговорить, когда она придет. Ближе к обеду раздался стук в двери, и на пороге я увидел русоволосую девушку в бежевом костюме с юбкой и очками, прикрывающие зеленые глаза. Незнакомка представилась Эмбер Бейл и была репортершей местного телеканала и хотела взять у меня интервью о событиях теракта. Сильно она не навязывалась, хоть и было видно ее желание выполнить работу. Я не стал отказывать и предложил пойти в кафешку, поскольку не хотел показывать разруху дома. Согласился я просто потому, что это была хорошая возможность для пиара. Хоть что-то положительное из этой трагедии для себя можно выжать.